13. Ментальное здоровье и чакровая карта здоровья. Человек, обладающий 9-м арканом, часто становится жертвой опасного перекоса в своем развитии. Погружаясь с головой в духовные практики и интеллектуальные изыскания, он совершенно забывает о физическом теле, словно считая его лишь временной оболочкой, не заслуживающей внимания. Долгие часы неподвижного сидения за книгами, пренебрежение элементарными потребностями организма, полное отсутствие физической активности – все это постепенно подтачивает здоровье, хотя сам человек может долгое время не замечать разрушительных последствий такого образа жизни. Постепенно, незаметно для самого себя, он начинает преждевременно стареть. Мышцы слабеют, суставы теряют гибкость, внутренние органы работают с перебоями. Духовные озарения приходят к нему все чаще и чаще, но физическое тело уже не способно выдерживать такие нагрузки, отвечая болезнями и хронической усталостью. Ирония судьбы заключается в том, чем глубже человек погружается в духовные практики, тем сильнее страдает его физическая оболочка. Однако этот порочный круг можно разорвать, если осознать простую истину. Настоящее просветление невозможно без здорового тела. Оно не враг духовности, а ее важнейший инструмент и союзник. Найдя баланс между духовными практиками и заботой о физическом здоровье, можно не только остановить процесс преждевременного старения, но и обрести новое качество жизни. Регулярные, пусть даже недолгие, физические упражнения, осознанное питание, достаточный сон и отдых – все это создает прочный фундамент для подлинного духовного роста. Когда тело наполняется энергией и здоровьем, оно перестает быть обузой и становится верным помощником на пути самопознания, позволяя глубже постигать истину и дольше сохранять ясность ума. Что улучшит состояние чакры? Первое. Проживание тишины без страха. Сознательное время наедине с собой, без гаджетов, диалогов, фона. Второе. Глубокие прогулки в одиночестве, особенно на природе. Пространство без давления, где мысли замедляются, а душа говорит. Очищает от внешнего шума, усиливает интуицию и принятие себя. Третье. Практика дневниковых размышлений. Записывай свои внутренние наблюдения, открытия, страхи и осознания. Четвертое. Создание угла уединения в доме. Личное защищенное место, где можно быть собой. Чакры выравниваются, если у тебя есть пространство внутренней тишины. Пятое. Искренние разговоры с теми, кто тебя понимает. Не часто, но по-настоящему. Шестое. Медитации с визуализацией внутреннего света. Представляя свет, исходящий из твоей груди или из центра лба, как фонарь, который ты несешь сквозь тьму. Это соединяет образ отшельника и энергию чакры в ресурс. Седьмое. Дыхательные практики с фокусом на центр груди. Медленное дыхание плюс осознанное ощущение «я здесь», «я живой», «я в безопасности». Восьмое. Отпускание чувства изоляции и отказа от закрытия. Проработка обиды, замкнутость, избегание. Девятое. Заземление через телесные и ритуальные действия. Вода, уборка, еда, прикосновение, дыхание, творчество руками. Десятое. Чтение или слушание глубоких текстов, которые отзываются в сердце. Слово равно для отшельника то же, что энергия для тела. Что ухудшит состояние чакры? Первое. Эмоциональное замыкание и изоляция от близких. Меня все равно никто не поймет. Второе. Молчание, замалчивание боли и игнор чувств. Не хочу никого грузить, сам справлюсь. Энергия скапливается в теле, в итоге сердечный блок и одиночество. Третье. Уход в голову и ментальную жвачку. Постоянный внутренний диалог, анализ, перегруз с мыслями. Интуиция отключается, появляется тревожность. Четвертое. Жертвенность и отказ от собственных потребностей. Главное — быть полезным. Мне не важно. Пятое. Убегание в духовность вместо проживания жизни. Пренебрежение телом, бытом, близостью ради иллюзии высшего пути. Разрыв с реальностью равно чакры работают врозь, а не в согласии. Шестое. Отказ быть видимым. Я не хочу показываться. Мне не надо внимания. Энергия не циркулирует, ты не выражаешься, тебя не слышат, чакры замыкаются. Седьмое – подавленный гнев и боль из-за чувства непонятности. Если долго молчать и терпеть свое отличие, в сердце скапливается обида. Чакра сжимается, появляется внутренний холод и напряжение. Восьмое – ощущение, что жить в этом мире невыносимо. Блок на чакру – отказ от телесных удовольствий, контакт с материей нарушен. Человек уходит вверх, а Земля – источник тревоги и слабости. Девятое – отказ делиться накопленным знанием, опытом. Мудрость, которая не проявлена, становится тяжелым грузом. Энергия замирает, возникают сомнения в собственной ценности. Десятое – пренебрежение телом и физическим отдыхом. «Я справлюсь, мне не нужно». Выгорание, истощение, обесточенность. Все чакры истончаются, особенно нижние – Муладхара, Сватхистана.